знаете, что даже после того, как вы прожили с ней в супружестве добрых 30 лет и вырастили 4 детей, в глубине души она так и осталась той наивной, милой, ласковой девчонкой в белом кружевном платье, которой вы пленились много лет назад. Рыбы ребенок. И опять я сердцем с ней, девочкой ушедших дней, давней радостью моей, если мир подлунный сам лишь во сне явился нам, люди, как не верить нам? Как известно, большинство детей находят в капусте или приносят аисты, но только не младенца рыбу. Этот явился прямо из сказки, спустившись на нашу грешную землю по лунному свету. Если вы приглядитесь к нему внимательнее, то увидите, что он необыкновенно похож на маленького эльфа или фею с мечтательными волшебными глазами. Что же касается крылышек, то они попросту сломались, пока он до вас добирался. Несмотря на ангельский вид вашего младенца, характер у него далеко не ангельский. Он всегда сумеет настоять на своем, хоть и будет сопровождать свою решимость обольстительными улыбками и наивным взглядом на удивление прозрачных глаз. Если вы захотите представить, во что превратятся ваши дети через несколько лет, советую вам обратиться к книгам «Питер Пен» или «Алиса в стране чудес». И тот, и другой персонаж наилучшим образом соответствует вашим собственным детям, и неудивительно, что именно эти произведения часто становятся их настольными книгами, а персонажи – любимыми героями. Больше всего на свете эти дети любят сказки. Они будут заставлять вас играть в них всю жизнь, если вы чего-то хотите от них добиться. Другим детям достаточно пообещать в качестве награды лишнюю порцию десерта или поход в цирк. Этому же надо устроить цирк, театр и королевский дворец в собственном доме. Причем он не удовлетворится, если вы только на словах согласитесь играть роль королевы или кота в сапогах. Вы должны выглядеть точно так же, как вышеупомянутые персонажи, иными словами, надеть сапоги с ботфортами. Если их у вас нет, придется раздобыть и прицепить к поясу шпагу или напялить парик с короной и надеть платье со шлейфом. Только тогда ваш ребенок позволит себя на что-нибудь уговорить. Когда рыбы немного подрастут, вам придется потратить уйму времени, чтобы приучить его к порядку и определенному расписанию. Все эти вещи его тайные враги. Именно рыбы принадлежат к тем несносным детям, которые предпочитают спать днем и играть по ночам, хотя это причиняет окружающим массу неудобств. Малыши рыбы способны даже убедить родителей, что читать, невзирая на поздний час, куда приятнее. Дети рыбы растут робкими и неуверенными, требуют массу внимания и забот. Немало усилий придется приложить, прежде чем они осознают свои уникальные природные способности. В школе у рыб будет много неприятностей из-за их неспособности усвоить те правила, которым другие дети подчиняются без всяких видимых усилий. Зато мальчики и девочки рыбы необычайно артистичны и музыкальны. Они хорошо танцуют, рисуют, любят поэзию и сказки. Дети рыбы не подчиняются чужим правилам, а любят устанавливать для себя свои собственные. Если им пытаются в этом помешать, они ударяются в слезы. Рыбы предпочитают общество взрослых детским компаниям. Рыб часто обвиняют во лжи, но на самом деле это не ложь, а слишком богатое воображение, в силу которого они часто рассказывают небылицы. В таких случаях следует переключить ребенка на сочинение стихов или сказок, придумывание рисовальных картинок, как знать, может, это со временем станет делом его жизни. Рыбы очень нежны, душевно ранимы, чувствительны и мало приспособлены для жизни в этом огромном и жестоком мире. Поэтому от родителей потребуется много терпения, такта, мудрости и выдержки, чтобы научить ребенка соотносить свои мечты и надежды с суровой действительностью. И если вы научите его быть стойким и храбрым и плыть против течения, он однажды одарит мир одним из своих удивительных прозрений. Рыбоначальник. Мой отец, ты простишь ли меня, несмотря на неловкость такого вопроса? Как сумел удержать ты живого угря в равновесии на кончике носа? Разговор среди сотрудников во время обеденного перерыва. Как зовут шефа, который пришел к нам на прошлой неделе? Ты имеешь в виду того, с кем мы вчера так мило пили кофе? Ну, конечно.